Глава 50. Вразумление. Натали. Эльтаир как-то неправильно на меня влиял. Я знала, что он сейчас в своей комнате или, как вариант, исследует Ривас под пологом тьмы. А мне казалось, что он в моей спальне. Такое чувство, что этот эльф забрался мне в подкорку. Я везде чувствовала его ауру. Наверное, это потому, что я постоянно о нем думала. Точнее, о его нездоровом стремлении стать моим шестым мужем. Не знаю, что на уме у этого типа, но он мне явно что-то недоговаривает. И как же жалко, что Ирнел не может прочитать его мысли. Принимала душ, думала об Альтаире. Вышла из ванны, снова думала о нем. Чтобы отвлечься и переключиться на что-то другое, более приятное, откликнулась на игривый призыв Джереми и нырнула к нему под одеяло. И на меня обрушился чувственный ураган. Мои губы смели в настолько горячем, решительном и безумно сладком поцелуе, что мозги разом отключились, улетев в нирвану. По венам метнулся медовый огонь, скручиваясь спиралью внизу живота, а на шее мягко закололо, словно нежными карамельными иголочками. Поцелуйная цунами неожиданно сбавила обороты, превращаясь из невероятно властного в запредельно нежное и упоительное. Меня не просто целовали, а нежели, ласкали, лелеяли и доставляли удовольствие. Надо же, я даже не подозревала, что Джереми так умеет. И где он раздобыл такой обалденный парфюм? Я купалась в исходившем от него аромате лесной хвои, солоноватого морского бриза с нотами цитрусовых и, что неожиданно, клубничной сладости. Потеряв голову от такой шикарной чувственной атаки, я попыталась обхватить моего художника за шею, но мне не дали этого сделать. Мягко и в то же время властно мои запястья завели наверх, прижимая к подушке и не давая возможности проявлять инициативу. Это было так необычно, ново и совершенно не похоже на моего тактичного предупредительного художника. А потом по моей щеке скользнула мягкая кисточка. И в страстном мареве до меня дошло, что это были длинные мужские волосы, забранные в хвост. Хвост. Длинные волосы. У Джереми короткая прическа. От осознания, кто именно сейчас меня целует и вжимает своим возбужденным телом в кровать, меня буквально парализовало. «Твою ж дивизию! Эльтаир! Почему не сработал лирзонский щит? Что за подстава? Или эта защита не восприняла действия наглого эльфа как нападение? Мол, жаркие ласки за опасность не считаются? И где Джереми? Я была в таком шоке, что стало даже сложно дышать. Укусила наглеца за губу, сильно, до крови. Но это его лишь раззадорило. А непонятное сладкое жжение на шее стало еще сильнее. Но спустя два удара сердца все изменилось. Кто-то схватил паршивца за шею и не просто сдернул меня, а швырнул через всю комнату так, что впечатал в стену. От грохота проснулся, наверное, весь Ривас. Моментально зажегся свет, и сердце заполошно забилось о ребра, когда я увидела, кто именно пришел мне на помощь. «Микаэль!» — вырвался из моей груди крик, смесь безумной радости, восторга и шока. Я бы кинулась моему любимому блондину на шею, но он ожесточенно и методично дубасил ошалевшего эльфа. Тот каким-то чудом умудрился с помощью магии облечься в светлые штаны, которые быстро обогрелись кровью из разбитой губы и рассеченного виска, и почти даже не сопротивлялся. В комнату ворвался стоявший сегодня на охране Джон, спустя секунду Майкл. Майкл быстро оценил ситуацию, мигом вытолкал Джона за дверь и гаркнул всем в коридоре. «Расходимся, все под контролем. Госпожа в безопасности». Я понимала, почему он так сделал. Не надо было, чтобы кто-то видел Микаэля. То, что мой разведчик заскочил сюда через портал, было прямым нарушением договора. Если об этом узнают Руфины и другие организаторы конкурса, мне не выплатят обещанный миллион. Наоборот, я должна буду заплатить неустойку. «Привет, любовь моя», — сказал мне Микаэль, безостановочно прессуя Эльтаира. «Прости, я отлучусь ненадолго». Он затащил свой трофей в ванную, где продолжил активное вразумление ушастого смертника. Звуки избиения постепенно сменились разговором на повышенных тонах. Точнее, Микаэль в ярости что-то высказывал принцу, а тот отвечал ему негромко и подавленно. Вскочив с кровати, я накинула на себя халат и метнулась к зеркалу, хоть причесаться, ведь я не видела моего любимого разведчика почти 8 месяцев, целую вечность, и не хотелось предстать перед ним растрепанной клушей. Вот только, подойдя к своему отражению, я изумленно застыла. Оказывается, на моей шее проступила золотистая вязь непонятной татуировки. Точнее, не татуировки даже, а метки. И именно это место горело карамельным огнем. «Это что еще за фокусы?» Потрясенно пробормотала я, пытаясь оттереть это непрошенное художество со своей кожи. Разумеется, безуспешно. Такое чувство, что эта метка въелась в тело. Резко захотелось ворваться в ванну и самой побить блондинистого гада. Мало того, что проник в мою постель, как ушастый клоп, целовал меня без спроса, так еще и мое тело непонятным символом испачкал. Всю жизнь была против татуировок, буквально на каком-то глубинном уровне, а теперь на мою шею нанесена витиеватая вязь. «Прибью, гада!» — простонала я. «У тебя будет такая возможность, принцесса!» Микаэль вытолкал побитого принца из ванной. На того было страшно смотреть. Разведчик толкнул неприятеля в спину, и Эльтаир внезапно рухнул передо мной на колени. «Прости меня, Натали!» — хрипло выдохнул он. «Такого больше не повторится!» Его правый глаз заплыл, а в левом светилось глубокое раскаяние. Но все мое внимание было приковано к любимому мужчине. «Микаэль!» Я бросилась ему на шею, и меня моментально заключили в жадное горячее объятие, а рот накрыли крышесносным, безудержным, неистовым поцелуем.